Глава 15. Алена. Хватаю свой суп в стакане и лечу к себе. Параллельно слушаю в наушниках нервную трель от Ляли. «Нахера тебе этот договор?» «Мне нужен муж». Еле слышно отвечаю, оглядываюсь по сторонам. Не стоит ли кто рядом из коллег? «Тебе мозги нужны», — вздыхает подруга. Вхожу в лифт. Слава богу, что одна. «Они у меня есть». «Ляль, ну не могу же я...» Подбираю слова, нервно шепчу. «Не могу же я этой паре просто так 500 штук перевести». «А ты не переводи. Давай я тебя с нормальным умным мужиком познакомлю». Закатываю глаза. Опять Ляля свои закрома тухлых и нафталиновых мужиков открывает. «Он красивый?» «Ну так...» Давит задумчиво подруга. «Перевод с ее языка на нормальный?» Мужик внешне ниже среднего. Мой следующий вопрос. Он младше меня на 8 лет. Нет, зачем тебе эти дети? Короче, ему под 50. Подожди, сейчас. Скидываю ей фото Дениса. Он похож на него. Он может заменить такого парня? Ляля зависает, тяжело дышит. Затем слышу ее завидующее присвистывание. «И что? Прямо 500 штук? Ты что за это получишь?» Тянет она голосом уже с нотками одобрения. «Намного больше», — четко отвечаю. «Насколько?» — с вызовом переспрашивает. Мы переключаемся на язык цифр и денег. Ляля отлично ведет счет в прибыли, а еще в недвижимости. Поэтому я говорю так. Моя ипотека закроется за 4 месяца. «Мать моя женщина!» — ахает она. «Вся?» — уточняет. «Вся», — подтверждаю. «Тогда, детка, я с тобой. И парень этот клёвый. На мудака не похож. К 12 будет у тебя договор». «Отлично. Мысленно выдыхаю. Одной проблемой меньше». «Спасибо, Ляля. Я уже в офисе. На телефоне, родная. Жду договор». Выхожу из лифта и тут же встречаю Марка. Он подозрительно трется у стола Кристины. «Привет», — замечает меня и здоровается. «Как ты?» «Нормально», — спокойно отвечаю, направляюсь к себе прямым шагом. «Как поиски мужа?» — следует за мной Марк. Неопределенно качаю головой, чешу мочку уха. «Одни извращенцы». Делаю кислую мину, отвожу глаза. Не буду говорить Марку о Денисе и о сделке. «Да? Совсем никого?» — подозрительно косится друг. «Абсолютно», — подтверждаю долгим кивком. Хочу отделаться от его допроса. «Извини, мне нужно подготовиться к совещанию».